Глава 6. Роза молчаливо наблюдала за тем, как другие воины уводят своего предводителя. Он еле шел, и каждый шаг обессиливал его. Взор девушки зацепился за ее кинжал, все еще воткнутый в бок врага. По его рубахе расползалось пятно крови. Смешанные чувства опалили сердце Розы. Она была рада, что нанесла ему удар. И Роза испытывала разочарование и страх из-за того, что в ответ ее не убили прямо сейчас. Ведь именно этого добивалась она. Девушку не пугала боль, которая могла возникнуть из-за удара мечом или кинжалом. Сердце ее мечтало об освобождении. Но теперь, видя, как воин скрывается в палатке, Роза начинала отчетливо понимать, что все будет иначе, чем она предполагала. Не зная, что делать, девушка порывисто отвернулась и встретилась взглядом с другими женщинами. Сестры, по несчастью, как-то странно глядели на Розу. Были, разумеется, и те, во взоре которых читалось восхищение, но большинство из них осуждало девушку. «Что ты наделала?» — зашипела женщина с золотистыми кудрями. Ее вытянутое лицо покрылось алыми пятнами от злости. «Неужели ты не понимаешь, что своим поступком поставила всех нас под удар, и теперь про нас будут думать, что мы тоже можем ударить ножом?» — добавила она. Роза окинула женщину потрясенным взглядом. В глазах последней полыхало осуждение. «Они враги для нас!» — выдохнула Роза. Сердце ее переполняло возмущение. «Враг мог бы быть добрее к нам, если не твой поступок!» «Добрее?» — переспросила Роза. Из груди девушки вырвался смех. Она смеялась, горько и с болью. Ребра ее заныли, легкие сдавило. «Сумасшедшая!» — бросила женщина в золотистом шелке Августина, знатная дочь своего отца, одного из важных людей города. «Враг, даже если он добр, все равно остается врагом», — ответила Роза, ощущая всю нарастающую злость на женщин. Как они не понимают? Разве можно так быстро забыть весь этот ужас и вести себя столь покорно? Роза лишь покачала головой и отвернулась от злых глаз. Обняв себя за влажные, покрытые пылью плечи, девушка стояла и ждала своей участи. В памяти Розы всплыло нахмуренное лицо врага. Пронзительный взор его удивительно чистых голубых глаз. «Слишком чистых для такого грязного существа», — пронеслось в голове девушки. А затем Роза вспомнила его слова. «Не трогайте ее, она моя». Нет, в этой фразе не было заботы, нет. Только сейчас, когда первая пелена ненависти спала с разума Розы, она поняла, что в этих словах было обещание. Обещание мести и мучительного наказания. Словно подтверждая мысли девушки, из той палатки вышли два воина и решительно двинулись в ее сторону.